Глава 58. Пока мы с Джемом бежали по главному коридору, я попробовала вызвать наших через рацию в ошейнике скафандра. «Наутилус! Говорит Дакар! Прием!» В ответ затрещало. «Говорит Наутилус!» — сказала Халима. «Вы в порядке?» «Более-менее. Ворона захвачена. Противник собирается на ней сбежать. На борту доктор Хьюитт. Мы с Джемом постараемся им помешать. Прием!» «Мы... повтори...» Связь прервалась. «Моя рация тоже умерла», — сообщил Джем. После всего того, что пришлось пережить нашим скафандрам за сегодня, это было ожидаемо. Даже если Халима услышала часть моего сообщения, Наутилус бы не смог прийти нам на выручку. Мы могли рассчитывать только на себя. Мы выбежали на причал, и я сразу же зажмурилась от солнечного света. После целой недели под водой он меня ослепил. Небо казалось слишком огромным, горизонт слишком обширным, цвета слишком яркими. Из оцепенения меня вывел рев двигателей. Ворона отчаливала. Джем бросился за ней, оттолкнулся изо всех сил и запрыгнул на транец. Мой прыжок был не столь грациозен, и я врезалась в перила на корме, к вящему негодованию моего раненого бока. Джем схватил меня за руку, не дав соскользнуть за борт. «Спасибо», — буркнула я. «Возьми!» Он протянул мне один из своих зигзауэров. Я никогда не видела, чтобы он позволял кому-то даже касаться своих драгоценных близняшек. «Джем!» Но он не стал слушать мои возражения. «Пожалуйста, ради меня!» Я взяла пистолет. Ворона набирала скорость, направляясь на север, в ту часть атолла, которую Аронакс полностью уничтожил. С нашего места на корме я никого не видела, и мне хотелось верить, что на борту мало людей. И было бы еще лучше, если бы тут было всего пара человек. «Разделимся?» — предложил Джем, указав на левый и правый борт. «В фильмах это всегда плохо заканчивается», — заметила я. «Тоже верно». Мы вместе прокрались вдоль левого планшеря. Я впереди, Джем прикрывал мне спину. Но и на палубе мы никого не встретили. Это было странно. Рев двигателей оглушал. Я и забыла, каким громким был мир над водой. Я обернулась, но мой незаданный Джему вопрос обратился криком, когда я увидела позади него знакомый силуэт. Джем развернулся, но было уже слишком поздно. Мой брат с силой треснул его по голове храповиком. Примечание. Храповой механизм. Храповик. Зубчатое колесо обеспечивает движение в механизме только в одну сторону и блокирует в другую. Конец примечания. Джем рухнул, как подкошенный, и Дев отшвырнул ногой его пистолет на другой конец палубы. Я попятилась. Сердце колотилось у самого горла, второй зигзауэр Джема дрожал у меня в руке, как рамка для биолокации. Дев вперил в меня сердитый взгляд. Волосы у него впереди все так же стояли дыбом, но меня это больше не умиляло. Теперь мне чудилось, что из-под его черепа пытается пробиться что-то темное и зловещее. Должно быть, ему удалось починить ялик и нагнать на нем ворону. Я не знала, где остальные члены его абордажной команды. Мне и одного Дева было выше крыши. По черному неопрену его гидрокостюма скатывались капли воды. В наше последнее утро вместе он был в нем же, судя по эмблеме капитана акул. Мои пальцы сжались на рукояти пистолета. Криво улыбаясь, Дев отбросил в сторону деталь. «Ты правда собираешься в меня выстрелить? Ну, давай!» Боже, как я хотела это сделать! Я знала, что пистолет заряжен резиновыми пулями, и я на чем свет крыла свой указательный палец, не желающий нажать на крючок. Но Дев был моим братом. Несмотря на все, что он сделал, я не нашла в себе сил выстрелить в него в упор. «Так я и думал!» — прорычал он. «Глупая девчонка, которая все испортила!» И он бросился на меня.